При дворе шли приготовления к празднику. В фарфоровых стенах и в полу сияли отражения бесчисленных золотых фонариков. В коридорах рядами были расставлены чудеснейшие цветы с колокольчиками, которые от всей этой беготни, стукотни и сквозняка звенели так, что не слышно было человеческого голоса. Посреди огромной залы, где сидел император, возвышался золотой шест для соловья. Все придворные были в полном сборе. Позволили стоять в дверях и кухарочке. Теперь ведь она получила звание придворной поварихи. Все были разодеты в пух и прах. И глаз не сводили с маленькой серенькой птички, которой император милостиво кивнул головой. И соловей запел так дивно, что у императора выступили на глазах слезы и покатились по щекам. Тогда соловей залился еще громче, еще слаще, пение его так и хватало за сердце. Император был очень доволен и сказал, что жалует соловью свою золотую туфлю на шею. Но соловей поблагодарил и отказался, говоря, что довольно награжден и без того. Я видел на глазах императора слезы. Какой еще награды желать мне? В слезах императора дивная сила. Видит Бог, я награжден с избытком. И опять зазвучал его чудный сладкий голос. «Вот самое очаровательное кокетство», — сказали придворные дамы и стали набирать в рот воды, чтобы она булькала у них в горле, когда они будут с кем-нибудь разговаривать. Этим они думали походить на соловья. Даже слуги и служанки объявили, что очень довольны. А это ведь много значит. Известно, что труднее всего угодить этим особам. Да, соловей положительно имел успех. Его оставили при дворе. Отвели ему особую комнатку, разрешили гулять на свободе два раза в день, раз ночью, и приставили к нему 12 слуг. Каждый держал его за привязанную к его лапке шелковую ленточку. Большое удовольствие было от такой прогулки.